голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? Любовь, сестра, благочестие, верю я. Отчаяние, дочь, сомнение. Голодный, брошенный и ненужный. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Бездействие, рука разрухи, день ото дня. Проходим мимо, и это ты и я. Один побитый весь, другой в какой-то черной саже. Да что ж мне вас теперь по местам рассаживать? Голодные щенята следуют за мной, пригнувшись. Отражаю страхом в их глазах, но жалость горло тушит. Встал на полпути, задумался, сгинут без защиты. Обернулся и позвал к себе, обнял руками забитыми. Пообещал, что до концовки дней своих не дрогну. Прыгают вокруг меня по лужам, под дождем мокну. Ну что ты смотришь так, ждут чего-то искренне. Прижимаются, дрожа устало, и тепло выискивают. Верят, как всегда, призывом, выхватив от сволочи. Мокрыми носами мне в лицо лезут, молчим. Посадил машину, мордочки суют из окон ранимы. Смотря на них нутром, почуял все проблемы мнимы. Я молчалив, я наблюдаю, как могу помочь им. Не могу смириться с тем, что многие гоняют прочих. Замерзли оба, лезут мне под кофту морды греться. Положил на голову ладонь, я вспоминаю детство. Что мне делать с вами, я один бессилен. Ответ искали большинство философов, ученых, мессий. Сотни романов, красивых фраз, любовь нести. Прячемся за аурой, обыкновенные чувства. Закрыли душу мы, вроде защищенность некой. Мои спутники притихли, тяжелеют веки. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? Любовь, сестра, благочестие, верю я. Отчаяние, дочь, сомнение. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Бездействие, рука разрухи, день ото дня. Проходим мимо, и это ты и я. Несло куда-то, я просто ехал прямо. Погрузился в мысли в поисках ответов, мнений данных. Мы так ранимые, слабые, так сильны всем этим. Паруса направили туда, куда подует ветер. Занес щенят домой, вымал лапки, радости сколько. Им не в привычку, как мне жить теперь без этой двойки. И как я раньше жил, как все, был слепым прохожим. В одиночку вытянуть их не смогу, я насторожен. Сидят в углу и смотрят на меня, глаза на мокром месте. Реагируют защитой на шумы в подъезде. Я понял многое от них, отныне их не брошу. Таких, как я, найдется много. Я верю в сложности. Два черных и бездомных спутника, брошены всеми. За темнотой усталых душ они погибнут в системе. Но нам без них никак, мы сможем воскресить и вновь. Два щенка голодных, доброта и любовь. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? Любовь, сестра, благочестие, верю я. Отчаяние, дочь, сомнение. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Бездействие, рука разрухи, день ото дня. Проходим мимо, и это ты и я. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза, что ты можешь знать о дружбе? Любовь, сестра, благочестие, верю я. Отчаяние, дочь, сомнение. Голодные, брошенные и ненужные. Смотри в его глаза своими неразбуженными. Бездействие, рука разрухи, день ото дня. Проходим мимо, и это ты и я. We'll be right back.